Глава шестая. Горничная княжны Анны. Часа два спустя после рождения девочки княжна позвала к себе Наташу. «Ты поезжай теперь к нам домой», — тихо сказала она. «Я не хочу, чтобы они знали, что ты помогала мне. Тебе и без того много достанется. Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня. Впрочем», — прибавила она после раздумия, — «делай, как знаешь». Там уж сама увидишь по обстоятельствам, можно ли сказать, где я, или ничего не говорить. Узнай, как и что делается. Завтра утром я жду тебя. И Наташа простилась с княжною. Она вернулась домой в самый разгар истории, когда старая княгиня, допытывая, где ее дочь, получила с городской почты письмо. Ухаживая и суетясь вместе с прочую прислугой около бесчувственной старухи, Наташа случайно вошла в гостиную и увидела на ковре записку, брошенную одной из трех уехавших граций. Она поняла, что это было письмо княжны Анны, и поспешно припрятала его в свой карман. Судьба этой девушки была не совсем-то обыкновенна. В одной из поволжских губерний жил в деревне барин и жил в свое удовольствие. Ездил на Тоню ловить рыбу, травил с компанией зайцев, угощал соседей обедами и ужинами и на выборах клал всем белые шары. Потому, значит, был благодушный человек. Барин этот доводился княгине Чечевинской родным братцем, и по родственным чувствам они искренне ненавидели друг друга еще от юности своей и никогда почти друг с другом не видались. У барина была экономка из его крепостных, которая, несмотря на приближенное свое звание, по беспечности барина так и оставалась крепостную. А у экономки была дочка, которую барин очень любил, очень деликатно воспитывал, баловал, рядил в шелк и бархат, выписывал для нее старушку-гувернантку французского происхождения, учил танцевать и играть на фортепиано, словом, что называется, давал образование. Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она с детства еще отличалась капризным, своенравным и настойчивым характером, вертела, как хотела, и барином, и дворней. И барин исполнял все ее прихоти, а дворня подобострастно целовала у нее ручки и звала барышней. Между тем, в один прекрасный день барин накушался свиного сычуга и приказал долго жить, по беспечности своей не отпустив на волю экономку и не сделав никаких распоряжений насчет молодой барышни. А барин был холост, и потому все имение его перешло немедленно к прямой наследнице, сестрице, княгине Чечевинской, которая и приехала туда вводиться во владение. Наушничество и сплетни дворни сделали то, что сестрица, ненавидевшая братца, возненавидела и экономку, которую сослала на скотный двор, а дочку ее в виде особенной милости оставила при своей особе в горничных и увезла в Петербург. Когда Наташа пришла прощаться к матери, в ее светелку на скотном дворе та с истерическим воплем грохнулась на пол и долго не могла очувствоваться. «Вот они что, ироды, наколдовали!» — всхлипывала она, обнимая дочку, которая с молчаливым, озлобленным чувством глядела на горе матери. «Чем мы были и что стали? Всякая пасконница, судомойка последняя, и та над тобой нынче кочевряжется, как чумичкой какой помыкает. А тебя, краля ты моя распрекрасная, забымши то, как руки доперешь сего целовали, тепереча за ровню свою почитают, да наругаются, ироды лютые». Наташа слушала и мрачно кусала ногти от бессильной злобы. «Хорошо», — нервически проговорила она, — «мое нигде не пропадет. Будет и на моей улице праздник, буду и я опять в бархате ходить. А уж только и ей, старой ведьме, не пройдет это даром, как она меня унизила. Умирать буду, а не прощу ей этого».